Интерлюдия 2. Константинополь. Дворец кардинала Маркиана. Первый помощник кардинала, архиепископ Зенон, спешил на доклад к Маркиану. Имелись две причины, чтобы побеспокоить кардинала. Зенон получил ответ от титанов на свой запрос, а также получил отчеты своих агентов из аварского каганата. Кардинал Маркиан стоял на балконе своих покоев. В руках он держал чашку кофе. Этот арабский напиток хорошо бодрил по утрам. Вот Маркиан и пристрастился. Попивая кофе, Маркиан наслаждался видом на Константинополь, наблюдая за утренней суетой жителей этого большого города. Идиллию нарушил пришедший архиепископ Зенон. Маркиан вздохнул, еще раз взглянул на город и вернулся в покое. Сел в свое кресло, приготовившись слушать доклад Зенона. «Зенон, начни со сводок. Что происходит в городе? Есть столкновение между верующими? Как реагируют власти?» — сразу спросил Маркиан, как только Зенон раскрыл свою папку. «Серьезных столкновений нет. Стража своевременно пресекает попытки организации любых беспорядков. Но мое мнение, что религиозной войны не избежать, что может привести к расколу всей империи», — доложил Зенон. «Надо быть готовыми к этому. Так или иначе, религия христианства нам нужна. Но я прервал тебя. Что там далее?» «Пришло предписание из Австралии. Нам настоятельно рекомендуют создать пророчество о том, что архангел Михаил спрятал два артефакта – меч-кладенец и шапку-невидимку». «Я не ослышался? Что за чушь? А главное, что нам это даст?» – удивился Маркиан. «Местом захоронения артефактов предлагают выбрать гору Эльбрус в горной цепи Кавказа». «Мне даже интересно стало, что за идиот полезет на вершину этой горы?» «Не сомневаюсь, что такие найдутся. Для приверженцев старой римской религии место выбрано на горе Олимп». «Порой я думаю, что титаны намеренно сталкивают лбами верующих в римских богов и христиан». «А на самом деле где спрячут артефакты?» — все же решил уточнить Маркиан. «На горе Эльбрус. У меня есть человек среди гомонов, который по секрету мне подтвердил данную информацию». «Ваше Преосвященство, я могу продолжить доклад об информации от наших агентов из аварского каганата?» «Да, давай перейдем к более насущным вопросам», — разрешил Маркиан. «В каганате назревает междоусобица. По выводам наших аналитиков, любому хану достанется победа, которой он не сможет воспользоваться. 70% на то, что каганат распадется. Силы у противоборствующих сторон примерно одинаковы». «А что наш подопечный, Михархан, что думает?» «Следует в очередной раз оказать финансовую и материальную помощь. Так считает наш митрополит Эразм. Ко всему прочему, Михархан – единственный из ханов, кто дал разрешение на строительство церквей». «Запросы Орды Пшизы следует удовлетворить. Как думаешь, Зенон, Михархана не сместят его подданные? Ведь он молод». «Не думаю. Митрополит Эразм докладывает, что большая часть войска Орды предана молодому хану. Большинство из них поклялись духами предков, а для них это серьезно. Вот я и предлагаю дать Михархану все, что он попросит, чтобы у него появился шанс одержать победу в междоусобице». «Мое разрешение ты уже получил. Что еще, Зенон?» – удивился Маркиан тому, что Зенон вновь повторяет о запросах аварского хана. «Есть необычный запрос от Михархана. Он запрашивает больше операций по вживлению биологических конечностей. Боюсь, мы не уложимся в квоту, что дает Австралия». «Сделай запрос лично на Салюса. У нас ситуация нестандартная. Не поддержим молодого хана? Дикари разнесут наши церкви, а всех священников казнят. Я не против, если дикари режут друг друга. Но у нас цель – религия», – распорядился Маркиан. Зенон низко поклонился, осенив себя крестным знамением, как это делают все христиане. А затем архиепископ покинул покои кардинала.